Глава 50. Иосиф припал к телу отца и, рыдая, целовал лицо усопшего. Своим рабам-врачам он велел набальзамировать тело Израиля. 40 дней, как положено, врачи бальзамировали тело. И 70 дней египтяне оплакивали усопшего. Когда время траура кончилось, Иосиф попросил приближенных фараона: «Сделайте милость, скажите фараону, что мой отец взял с меня клятву. Когда он умрет, я должен похоронить его в Ханаане, в усыпальнице, которую он заранее приготовил для себя. Я прошу позволения пойти и похоронить отца, а потом вернусь». И фараон разрешил: «Иди и похорони отца. Выполни клятву». Иосиф отправился хоронить отца, и с ним пошли все вельможи фараона, и все старшие сановники, и все старейшины земли египетской, и вся семья Иосифа, и все его братья, и весь его род. В земле Гошен остались только их дети и скот. И колесницы сопровождали его, и конница, и великое множество народа. Дойдя до горен Атада, что за Иорданом, они подняли там великий и горький плач. 7 дней оплакивали они Иосифова отца. Ханаании, жившие в той земле, увидели траур в горен Атаде и воскликнули: «Как горько плачут египтяне!» Потому-то и называется это место за Иорданом Авел-Мицраим. Сыновья выполнили волю отца. Принесли его тело в Ханаан и похоронили в пещере на поле Махпела, что некогда было куплено Авраамом у Эфрона Хетта как место для погребения, неподалеку от Мамре. После похорон Иосиф, его братья и все сопровождавшие вернулись в Египет. Теперь, после смерти отца, братья Иосифа задумались: «А что, если Иосиф по-прежнему зол на нас и захочет отплатить за горе, которое мы ему причинили?» И они велели передать Иосифу: «Перед смертью отец завещал сказать тебе: прошу тебя, прости братьям их грех, их вину, то зло, которое они тебе причинили. Так прости же нас, ведь мы рабы твоего отчего Бога». Иосиф плакал, слушая эти слова. Братья пришли, простерлись перед ним на земле и сказали: «Отныне мы твои рабы». «Не бойтесь», — ответил Иосиф, — «разве я Бог? Вы замышляли против меня зло, а по Божьему промыслу оно обернулось добром. Скольким людям это спасло жизнь! Не бойтесь, я буду заботиться и о вас, и о ваших детях». Этими словами он успокоил и утешил их. Так Иосиф поселился в Египте вместе со всем своим родом. Он прожил 110 лет. Ему довелось увидеть своих правнуков, внуков Ефрема, и взять на колени новорожденных детей Махира, сына Манассии. «Я скоро умру», — сказал Иосиф братьям, «но настанет день, когда Бог вспомнит о вас и уведет вас отсюда в ту землю, которую Он поклялся отдать Аврааму, Исааку и Иакову». И Иосиф взял с сынов Израилевых клятву, что когда Бог вспомнит о них, они унесут с собой из Египта его останки. Иосиф умер в возрасте 110 лет. Его останки набальзамировали и положили в гроб в Египте. Книга озвучена на студии звукозаписи «Глагол» в 2013 году. Текст читал Дмитрий Оргин.